Глава вторая. Уже время, часов в 9 утра, я из постели снова позвонил Максуэлу. Он сказал, что Нью-Йорк просит поподробнее осветить жизнь Сетти в Италии, и спросил, не могу ли я чем помочь. «А почему бы ему самому не поехать в Неаполь?» — предложил я. «Я-то не прочь», — заявил он. «Только Джина сегодня нет». Она занимается тряпками на квартире Хелен. Как же я уйду из офиса, ведь тут даже на звонки отвечать некому. Разве она не на работе? Она отпросилась на день. Часов в 10 она будет на квартире Хелен. Она сказала, старик хочет, чтобы квартиру поскорее освободили. Да, таковы указания. Ну что ж, я съезжу туда и пришлю ее. Тогда ты сможешь уехать. — А я думал, тебе самому захочется вести этот материал, — сказал Максуэлл. — Такого крупного дела уж сколько лет не было. — Раз ты сменяешь меня в римском корпункте, теперь это твой материал. Джину я привезу к половине 12-го, а в 2 есть рейс на Неаполь. Забронируй-ка себе билет. Он сказал, что так и сделает. Я вылез из постели, принял душ, побрился и оделся. Потом спустился к гаражу, добрался до квартиры Хелен и позвонил. Дверь открыла Джина. — Ба, привет, Эд! — сказала она и улыбнулась какой-то неуверенной улыбкой. — Привет! — сказал я. И, проходя за нею в гостиную, продолжал. — Ну, как тут дела? Я укладываю вещи. Их столько, что работа еще на полчаса. «Все забирают?» «Да». Она села на подлокотник кресла и посмотрела на меня. «Что происходит, Эд?» Я опустился в кресло. «Много чего». Я рассказал ей об аресте Сетти. «Максуэлл хочет поехать в Неаполь. Он ждет тебя, чтобы ты его сменила. Ты, пожалуй, иди, Джина. Я тут сам управлюсь». «Ему придется лететь двухчасовым, так что время еще есть». — твердо сказала Джина. — Эд, откуда ты узнал, что Сетти на этой вилле? Я посмотрел на нее. — Зачем это тебе? — Неужели непонятно? — сказала она. — Сетти ищет вся полиция, а находишь его ты. Просто невероятно. Как ты узнал, что он там? Не я, так кто-то другой непременно тебя спросит. Ее довод был не лишен смысла. Сейчас, когда она задала этот вопрос, я удивился, что его мне не задал Гранди. «Пожалуй, ты права», — признал я. «Это долгая история. Я хочу ее выслушать. Ты намеренно чурался меня. Пожалуйста, не надо отрицать. Ты избегал меня. Ты ведь тоже втянут в это дело, правда? Ты знал, что она назвалась миссис Шеррард? Тут что-то не так? Ты должен рассказать мне. «Тебе не обязательно впутываться в это дело», — сказал я. «Не задавай мне вопросов. Хелен убили. Но я ее не убивал. А полиция считает, что я. Пойми, что я не могу ничего тебе рассказывать, не впутывая и тебя». Ее ручки сжались в кулаки. «А мне все равно», — сказала она. «Я хочу знать. Ну, пожалуйста, это. В какую ты попал беду? В страшную беду. Но я не могу рассказать тебе подробностей. Не лезь в это дело, Джина. Эта девушка что-нибудь для тебя значила? Я заколебался. Одно время я думал, что да, пока не узнал, какая она на самом деле. Наверное, я вел себя как... Не надо, я все понимаю. Расскажи мне, что произошло, Эд. «Забудь об этом, ладно?» Я встал и прошел к окну. Я сам подставил себя под удар. А теперь будь что будет. «Ты боишься, что узнает сеньор Чалмерс?» «Страх я уже преодолел. Он предложил мне иностранный отдел, что очень для меня важно. А когда он узнает, что я замышлял, отдела мне не видать». Ты уедешь из Рима? Была такая мысль, но теперь, похоже, я вообще останусь без работы. Она молчала, и я повернулся и посмотрел на нее. Она побледнела, глаза наполнились слезами. Не надо, Джин, это не конец света. Для тебя-то, может, и нет. За все время, что я ее знал, до меня впервые дошло, что она для меня значит. Я подошел к ней и, обняв за талию, притянул к себе. Да, я попал в страшную переделку. И все по глупости. Но ты не должна лезть в это дело. Будешь слишком много знать, тебе могут пришить соучастие. «Ради бога, Эд», — сказала она уже плач, — «неужели ты думаешь, меня это волнует? Меня волнуешь ты». Я прижал ее к себе, она подняла залитое слезами лицо, и наши губы слились. Так мы простояли довольно долго, потом я отстранил ее. «Нет, так нельзя», — сказал я. «Я, вероятно, потерял голову, иначе бы не стал бегать за этой вертихвосткой. Теперь придется за все расплачиваться. Оставь меня, Джина, прошу тебя». Она взъерошила мне волосы. «Я ведь могу помочь тебе, я уверена. Ты хочешь, чтобы я тебе помогла?» «Я хочу, чтобы ты не лезла в это дело. Эд, ты любишь меня хоть немного? Неужели я для тебя ничего не значу?» — Еще как значишь. Долго же мне понадобилось, чтобы узнать это, правда? Я прижал ее еще крепче. Но это к делу не относится. Только если мне крупно повезет, я сумею избежать наказания. Карлотти убежден, что я и есть тот парень, которого он ищет. — Неужели ты не расскажешь мне, что же на самом деле произошло с самого начала? И я сел и все ей рассказал. От начала до конца, ничего не скрываю. Она сидела и слушала с полуоткрытым ртом, а когда я кончил, неторопливо выдохнула. — Ах, милый, сколько же ты настрадался! — Да уж куда больше. Но ведь я сам напросился. Если бы мне только удалось доказать, что убил Хелен Карло, я был бы чист. Только я не вижу, как это сделать. Расскажи все Карлотте, как только что рассказал мне. Он поймет. Расскажи ему все. Я покачал головой. Слишком уж много улик против меня. Раньше надо было рассказывать. Он просто решит, что у меня не выдержали нервы, и я пытаюсь выпутаться. Он меня арестует, и тогда мне не добраться до Карла. Если возможно, мне надо разделаться с Карла самому. — Нет, Эд, прошу тебя, ты должен рассказать все Карлотте. Я уверена, это нужно сделать. Я подумаю. Но пока не собираюсь ничего ему говорить. — Эд, — вскакивая на ноги, сказала Джина, — я вдруг вспомнила. Вчера, пока я тут работала, почтальон принес коробку с кинопленкой и попросил передать Хелен. Я уставился на нее. Коробка с пленкой? Да. Она, должно быть, отправляла ее проявить. Сердце у меня больно забилось. Она у тебя? Джина открыла сумочку и вытащила желтую коробку. Возможно, эта пленка отснятая в Соренто, — сказала Джина, протягивая ее мне. Я протянул руку, и тут дверь резко отворилась. Мы оба быстро повернулись. В дверях стоял Карло, полураскрыв толстые губы в улыбке. — Дай-ка ее сюда, — сказал он. — Я уж сколько дней жду, когда появится эта хреновина. Дай ее сюда. —